Глава 12. О княжении Юрия Долгорукова, Изяслава Давыдовича и Ростислава Мстиславича. В 1154 году разболелся великий князь Киевский Изяслав, честный, благоверный, христолюбивый и славный внук Владимира Мономаха. И плакалась по нем вся русская земля, и все черные клобуки, как по царе и господине своем, или лучше сказать, как по отце. Приставился он в воскресенье, на ночь, на Филиппов день, и погребли его в церкви святого Федора в монастыре отцовском. Дядя Вячеслав всех больше плакал по нем. Он говорил: «Сынок, то мое было место, но пред Богом нечего делать». В это время Ростислав пришел из Смоленска в Киев. Все киевляне вышли с радостью к нему навстречу, все были ему рады, и русская земля вся, и все черные клобуки. Ростислав вместе с Святославом Всеволодовичем поехали и поклонились отцу своему, Вячеславу. Последний, увидав Ростислава, сильно обрадовался и сказал ему: «Сын, я уже стар, рядов всех не могу рядить. Даю тебе их, как брат твой держал и рядил. Ты меня имей отцом и честь на меня держи, а полк мой и дружину мою ты ряди». Ростислав поклонился дяде и сказал: «Очень рад, господин батюшка, буду держать тебя отцом господином, как и брат мой Изяслав держал тебя и в твоей воле был». Киевляне своей стороны посадили Ростислава на столе киевском и сказали ему: «Как брат твой Изяслав честил Вячеслава, так и ты его чести, а до твоего живота Киев твой». Скоро пришла весть к Ростиславу, что Глеб Юрьевич со множеством половцев идет к Переяславлю. Ростислав выступил в поход. Когда же сын его Святослав успел отпровадить половцев, то он начал гадать с братью своею, как бы пойти к Чернигову, на Изяслава Давыдовича. После чего, не входя в Киев, стал со всеми полками у Выжгорода, сказавши дружине своей: «Нам надобно упредить Юрия, либо прогоним его, либо помиримся с ним». На другой день пригнали к Ростиславу из Киева с вестью: «Отец твой Вячеслав приказал долго жить». Ростислав удивился. «Как?» — сказал он. «Мы вчера поехали, он был здоров». Ему отвечали: «Ночью он пировал с дружиною и пошел спать здоров. Но как лег, так уж больше и не вставал. Тут и Бог по душу послал». Ростислав, услыхав это, бросил полки и погнал к Киеву. Там плакался по отце своем и проводил его до гроба с честью великую со множеством народа. После похорон Ростислав поехал на двор Ярославов. Созвал бояр покойного князя, тиунов его и ключников и приказал принести пред себя все именье Вячеслава: платье, золото и серебро. Когда же все снесли, он начал раздавать по монастырям, по церквам, по затворам и нищим и роздал все, а себе не взял ничего. Только крест честной взял себе на благословение. Урядивши все, он поехал опять на ту сторону Днепра, к полкам своим. Приехавши в полк, Ростислав начал думать с племянниками Святославом Всеволодовичем и Мстиславом Изяславичем и с боярами своими, как бы пойти к Чернигову. Но бояре отговаривали ему идти туда. Они говорили: «Бог взял дядю твоего Вячеслава, а ты еще с людьми в Киеве не утвердился. Ступай лучше в Киев, утвердись с людьми. Тогда, если и дядя Юрий придет на тебя, то годно тебе будет с ним мириться, помиришься, а не годно — начнешь войну». Но Ростислав не послушался их, а пошел на Изяслава Давыдовича к Чернигову. Тот призвал на помощь половцев, Ростислав испугался и побежал в Смоленск.